Когда Голицын потребовал у Кауница копии мнимого договора и указания, откуда она получена, то Кауниц отвечал, что копии нет, и слух дошел из разных мест, между прочим, и сам король прусский давал знать о союзе нарочными знаками и примечаниями. Относительно польского дела Кауниц уведомил, что Мария Терезия желает избрания одного из саксонских принцев, если только выбор может произойти свободно. Этим дело пока и кончилось ввиду выздоровления Августа III. Но когда последовала его кончина, Голицын 12 октября имел аудиенцию у Марии Терезии, на которой между другими разговорами императрица-королева упомянула партикулярным образом, что ей было бы очень приятно, если б императрица Екатерина заступилась за нового курфюрста Саксонского, чтоб он мог быть выбран польским королем. Причем она желает и надеется, что выбор нового короля будет произведен спокойным образом и на основании законов польских. Из дальнейших объяснений и переписки между обеими императрицами оказалось, что Венский двор прежде всего желал свободного выбора. В случае, если б австрийский кандидат курфюрст Саксонский при вполне свободных выборах не был предпочтен другому кандидату, то императрица-королева согласна, чтоб король был выбран из пястов, но только такой, который бы подавал несомненную надежду, чтоб при нем не было и помышления о разделе Польши. Наконец, сбор русского войска на польских границах в Вене не признавали необходимым и считали опасным, потому что это обстоятельство может подать повод к беспокойству другим интересующимся державам. Голицын писал, что в Вене опять сильно обеспокоены известиями о союзном договоре между Россией и Пруссией, известиями, что между Екатериной и Фридрихом II производится непосредственная переписка, и часто пересылаются курьеры. Панин сделал на донесение Голицына свое замечание. «Ваше Величество, конечно, дать изволили опыт и познание общего натурального интереса с австрийским домом. А союз с прусским двором разве тогда венский может беспокоить, когда он и нас своими конфискованными сделать похочет? Инако же тот союз с Пруссией дело есть совсем не новое, а при настоящем и только важном для России деле без помешательного избрания польского короля уже и необходимо нужное». Когда Голицын донес, что Кауниц настаивал на одинаковой необходимости для обоих императорских дворов сохранения прав и преимуществ Польши, то Панин сделал такую заметку: «Господин Кауниц суетно поставляет свои интересы равными с нашими в рассуждении Польши. Нет политика, который бы не знал великой разницы. Мы потеряем треть своих сил и выгод, если Польша будет не в нашей зависимости». Чтобы помешать сближению России с Пруссией, Венский двор указывал Петербургскому на опасность сношений Пруссии с Турцией. Императрица заметила насчет этого указания: «Все сие не иное, как одна ревность, а время всем покажет, что мы ни за кем хвостом не тащимся». До конца года Екатерина надеялась справиться с польским делом без заключения союза с Пруссией, хотя Панин и внушал о его необходимости. Надежду императрицы особенно поддерживало то, что со стороны Австрии и Франции не предвиделось больших препятствий. Еще в феврале Екатерина поручила поверенному в делах при французском дворе князю Дмитрию Алексеевичу Голицыну спросить министерство слегка, нет ли у них уже кандидата на польский престол. Голицын отвечал, что, как он мог заметить, во Франции прочат польский престол одному из чартерыйских. Тогда 4 апреля пошел к нему рескрипт. «Ваше известие некоторым образом согласно с тем, что донес нам граф Кейзерлинг из Варшавы, а именно, что с французской стороны обнадеживали фамилию чартерыйских в добром расположении к ней христианнейшего короля, который готов ей во всем способствовать, если только она окажет к Франции чистосердечную доверенность и не допустит усиливаться в Польше русскому влиянию». Такое внушение с французской стороны сделано было не одним чартерыйским, но и понятовским, из чего, естественно, заключить можно, что Франция старается, чтобы будущий король польский был предан ей одной, а России недруг. Вследствие выздоровления августа 3-го Голицыну предписано было не вызываться самому о польском вопросе, но прилежно разведывать о прямых склонностях и намерениях французского двора по этому важному делу. Во французских известиях мы не находим подтверждения слов Голицына о чартерыйских. Надобно думать, что он принял выражение желания содействовать замыслу чартерыйских относительно преобразования за желание видеть одного из чартерыйских на польском престоле. Действительно, Бретейль предлагал своему правительству содействовать преобразованию польской конституции в видах усиления Польши. «Страшно подумать, — писал он, — что должность или земля, данная одному, а не другому, делает почти всех поляков врагами общего блага и сохранения свободы. Я знаю, сколько подобное поведение имеет отвратительного для держав, заботящихся о поддержании этого республиканского государства. Чем более я обращаю внимание на Россию и на честолюбие ее правительницы, тем более склоняюсь к мысли, что необходимо сжалиться над ослеплением поляков и вывести знать из корыстного застоя. В этом смысле мог действовать и представитель Франции в Варшаве. Но иначе смотрели на дела в Версале. Вот что писал Людовик XV 17 марта нового стиля. «Относительно будущих королевских выборов в Польше я прежде всего желаю, чтоб поляки были свободны в своем выборе. Потом желаю, чтоб выбран был один из братьев Дофины, один из саксонских принцев, преимущественно Ксаверий. Если поляки возьмут принца Конти, я противиться не буду. Другие принцы нашего дома непригодны». Но еще прежде король писал о положении Франции вообще и относительно польского вопроса в частности. «Никто лучше меня не знает, что мы заключили невыгодный и бесславный мир, но при наших несчастных обстоятельствах лучшего заключить было нельзя. И я отвечаю, что если бы мы продолжали войну, то в будущем году заключили бы худший мир. Пока я жив, я не отстану от союза с императрицею, Марию Терезию, и никогда не войду в тесную связь с этим прусским королем».